Страница 257. Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Американский политолог Истон отметил, что каждое общество не может продолжать существовать само по себе, оно сохраняется только в том случае, если ему или ей предписывается какой-то минимум поведенческих норм. Насколько верно это утверждение, на ваш взгляд? Второе. Решающим фактором политической социализации Ленин считал знания. Безграмотный человек стоит вне политики, замечал он. Его сначала надо обучить азбуке. Без этого не может быть политики. Без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика. Чем, на ваш взгляд, обусловлена столь важная роль политических знаний в процессе социализации? Третье. Традиционная семья считается приличным и решающим агентом социализации, однако так бывает не во всех обществах. Например, в китайском детском саду дети распевают песню, слова которой следующим образом выражают содержание и агентов социализации личности. «Детский сад – это мой дом, а воспитательница – моя мать. Она мне рассказывает так много полезного, что я счастлив учиться здесь, и другого мне не надо». Какие агенты социализации противостоят семье и какое это общество? Четвертое. Американский психоаналитик Ласвелл понимал политическую социализацию как процесс перехода от чувства неполноценности к богоподобному превосходству. В качестве фактора социализации он рассматривал чувство неполноценности. Именно оно обусловливает волю к власти. Власть, по мнению Ласвелла, помогает преодолеть низкое самоуважение. Как показывает исторический опыт, многие выдающиеся политики страдали комплексом неполноценности, физическими недостатками. Лютер, Ганди, Вильсон, Рузвельт, Кеннеди, Сталин и другие. В какой мере данный подход раскрывает природу политической социализации и способен объяснить поведение современных политических лидеров? Аргументируйте свой ответ. Пятое. Как вы думаете, почему членам отрядов Гитлер-Югенда, когда они были одеты в свою униформу, запрещалось узнавать и приветствовать своих сверстников в толпе? Как это связано с политической социализацией? Какие агенты социализации в этом случае являются решающими? Шестое. Проведите опрос в вашей студенческой группе с целью А. Выявление факторов политической социализации, включив в список агентов социализации семью, школу, студенческую группу, друзей, средства массовой информации, книги, места молодежного досуга, общественный транспорт и так далее. Б. Выяснение, на какие ценности ориентируются ваши сокурсники и почему. Видимо, выясните, под чьим влиянием эти ценности сформированы и кем активно поддерживаются в них теперь. Седьмое. Россия – многонациональная страна. Означает ли это, что политическая социализация в ней непременно должна иметь конфликтный характер? Какие факторы помогают избегать возникновения конфликтности? Каковы особенности политической социализации в других многонациональных странах мира?